Глава 46. Нейт, подхватив уставшую госпожу на руки, понес ее в их каюту. Изнутри его распирало даже не желание, хотя он очень соскучился, а тихая нежность и благодарность. Не предала, не бросила. Прилетела за ним, отстояла и вернула. Значит, нужен. Значит, любит. Ведь любит же. Просто так спасать во имя проявления характера никто не станет. Скорее бы продала за хорошую цену, и не кому-то, а матери генетического прародителя. То есть даже в жестокости никто бы не упрекнул. И парни бы поняли, наверное. Он, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы братьям казалось, будто бы он счастлив и у него все хорошо. На всякий случай, если госпожа решит его оставить. Но не оставила. Усадив Айми на кровать, Нейт опустился на пол, обнял жену за ноги и прижался щекой к ее коленям. На душе было непередаваемо хорошо и спокойно. Он снова был рядом со своей семьей, с теми, кому нужен именно он, а не его положение в клане. Мать своего генетического прародителя он прекрасно понимал и не осуждал. Женщина даже молитву вслух прочитала, когда его увидела, и только пылинки с него не сдувало все то время, что он жил в страхе и напряжении, ожидая, как поведет себя Айми, какое решение примет, веря в нее и все равно постоянно немного сомневаясь. А вот молоденькие девушки, виснувшие на нем, как грозди винограда на ветке, почти сразу начали вызывать сначала недоумение, а потом раздражение. Они ожидаемо не походили на венговок, но и от живущих в космопорте тоже отличались, и довольно заметно. Уже привычным Нейту инопланетницам хотелось, чтобы за все отвечал мужчина, но им все же было не безразлично, какой именно мужчина окажется с ними рядом. А молоденьким хинсанкам, так удивительно похожим на него самого и братьев внешне, и от этого первые пару дней очень привлекательным своей непривычной необычностью, похоже, было совершенно все равно, с кем обниматься и целоваться. Ну или ему просто специально подсунули таких, готовых на все, чтобы ублажать его. Но, судя по переглядываниям и перешептываниям, до этого точно так же ублажавших сына Джунга. Для Нейта женщины, настолько прогибающиеся под мужчин, казались какими-то больными, что ли. «Ты такой красивый, такой умный. Ты обязательно станешь главой клана, когда старая твоя бабушка покинет этот мир». И все это с придыханием, словно он всю жизнь только и мечтал о том, чтобы возглавить какой-то неизвестный ему дом. Да у него всякий раз кулаки чесались врезать кому-то из мужчин за грубое обращение с женщиной. И это только волны на поверхности. Глубже копать, как там все устроено, Нейт побоялся. Нет уж. Если бы выбора не оставалось, выжил бы, а зря заранее нервничать не стал и правильно сделал. Ласково потеревшись щекой о колени госпожи, Нейт замер, почувствовав ее руки у себя на плечах. Айми погладила его, а потом вдруг дернула за футболку, пытаясь то ли ее сорвать, то ли затащить парня на кровать. При этом она издала какой-то странный звук, и Нейт, подняв голову, увидел, что женщина плачет, по-детски всхлипывая и не пытаясь даже вытереть слезы. «Не смей меня больше так пугать, я чуть не умерла. Прости. Осознавать, что госпожа плачет из-за него, из-за того, что чуть его не потеряла, было приятно, хотя и очень неловко, что ли. И стыдно немного. Правда, не ясно, за что именно, он ведь не специально. Но больше всего Нейту сейчас хотелось успокоить Айми, да и себя тоже. Поэтому, встав с колен, он сдернул с себя футболку, расстегнул и быстро снял штаны и плавно перетек на кровать, оказавшись сверху на женщине. Айми тут же обняла его, притягивая к себе как можно плотнее, прижимаясь как можно крепче, и с легким стоном поцеловала. Сначала нежно, словно в первый раз, или не веря в происходящее, но потом поцелуи стали более жадными и напористыми. В какой-то миг женщина попыталась вывернуться и раздеться. Куртку она сбросила сразу, войдя в каюту, а все остальное мешало и отвлекало. И Нейт быстро помог Айми избавиться от всех этих тряпок, срывая их с нее. Желание окончательно захватило власть над телом. Парень даже порыкивал, как хищный зверь, от предвкушения. Айми. «Мой, мой, мой, мой, только мой! Не надышаться, не напиться им. С ума сойти, как я соскучилась. И как я влипла. Разве можно так любить? Это же больно. И страшно. Но мне уже все равно. Что есть, то есть. Я чувствую, что чувствую, и ничего не хочу менять. Остро, каждой клеточкой, до дрожи, до вскрика, прикосновения. Когда тебя целуют так, что туман в голове взрывается фейерверком. Когда раздевают так жадно и так медленно, тля. Я сгорю раньше, чем получу, наконец, то, что мне жизненно не хватает. Нейт! И низкий утробный рык в ответ, и все, что мешало, исчезло вдруг, словно само собой. И его мужской голод вызвал у меня довольный смешок. Значит, не повелся, да? На этих гури с миндалевидными глазами и повадками течных сучек. Значит, ждал меня. И теперь все это нерастраченное желание, все нетерпение, жар, похоть, все только мое. Мой. Нейт продолжал целовать, гладить мое тело, жадно прижиматься и шептать, словно в горячечном бреду, как он соскучился по своей госпоже, как он ждал, как верил. А я впитывала каждое слово, и острое желание разгоралось все жарче, огненными искрами рассыпаясь по коже и отдаваясь внизу живота сладким томлением. Постепенно эта сладость все нарастала, уже почти переходя в боль, и я в какой-то момент не выдержала, вскрикнула: «Ну давай же!» Нейт в ответ поцеловал меня с такой страстью, что я вскрикнула ему прямо в губы, потому что именно в эту секунду он вошел и начал двигаться, сразу поймав так необходимый мне быстрый, безумный ритм. Казалось, что оргазм будет вот-вот-вот уже сейчас, потому что острее и сильнее уже нельзя. Но невыносимо сладкая пытка удовольствием все длилась и длилась, сводя с ума, а потом еще один поцелуй снес плотину, и мы оба утонули. Когда неумолимый прибой чувств всхлынул, у меня было ощущение, что он выбросил меня на берег, к которому я давно изо всех сил плыла и никак не могла доплыть. А теперь все. Вот оно. И можно с огромным облегчением расслабиться и уснуть, обнимая свой берег.